Глава 22. Она не кричала и не рыдала, понимая, что в этой темноте надо экономить кислород, а только громко и отчетливо, хотя горло драло отчаянно, произносила: «Я здесь! Я здесь! Я здесь!» Она не впала в истерику, страх не парализовал ее, она слышала его голос где-то наверху, здесь не глубоко. Он осторожно продвигался по мелководью, нырял, плыл, пытался спасти ее, вытащить из этой темной западни, а ей, чтобы помочь, нужно указывать направление. «Я здесь! Я здесь! Я здесь!» А тем временем черная вода поднималась все выше, норовя забраться в ее легкие. Черная вода пребывала незаметно, просачиваясь, проникая внутрь тонкими струйками, и капли, стекающие по лицу, казались ей слезами, а еще сотнями мягких, облепивших ее пиявок, ищущих вслепую, куда бы присосаться. Нет, это всего лишь вода. Она сидит в воде, дрожа всем телом, в воде, которая пахнет нечистотами, бензином, нефтью и ее собственной мочой. «Не бросай меня, я здесь!» Кажется, только что они мчались по тряской дороге, луна вовсю светила над головой, а он крепко поцеловал ее в губы, и вдруг они уже борются за жизнь, он отталкивает ее ногами, охваченный ужасом, с единственной мыслью спастись любой ценой. Он не ведал, что творит, он был охвачен паникой, она все понимает. Она понимала, она верила. Теперь она вспомнила, кто он такой, сенатор. Она чувствовала его пальцы на своем обнаженном плече, его дыхание, отдающее пивом, алкоголем. Она хорошая девочка и потому оправдывала его поведение, каким оно выглядело или действительно было, находя его вполне предсказуемым и банальным. И все же после того, как их познакомили, после того, как они поговорили, легко и непринужденно, найдя много общих тем, взять хоть Карла Спейдера, Келли переменила свое мнение об этом человеке. Неподдельно доброжелательный, любезный, искренне интересуется людьми и, несомненно, очень умен. Репетиция будущего в словах. Твои слова, твоя история. Ведь ты никогда не должна сомневаться, что у тебя есть будущее. А какое замечательное чувство юмора! Рассмешить, позабавить его, усталого пожилого мужчину, с чуть наметившимся брюшком и стальной сединой курчавых волос, редеющих на макушке. В январе, играя в сквош, он повредил левое колено, поэтому, черт возьми, он легкая добыча на корте для Рэя Энника, энергичного Рэя с его смертельной подачей. «Пожалуйста, рассмешите меня, развлеките. Мне так хочется быть счастливым». Все это вдохновило Келли Келлер. И она рассказала... Баффи давно знала эту историю, но истинный друг притворилась, что слышит ее впервые, как в Гованди Хайтс начались распри, более того, открытая война, в которую вступили все городские владельцы недвижимости, разделившись на два лагеря. И все это на полном серьезе. Либо вы были с теми, кто горой стоял за немощенные улицы, поддерживая сложившуюся традицию Гован-де-Хайтс. Это, как ни странно, влетало в копеечку на поддержание в должном состоянии немощенной улицы, уходило на 40 тысяч долларов больше, чем мощенной. Или вы примыкали к сторонникам модернизации. эмоции захлестывали обе противоборствующие стороны. Особенно неистовствовали традиционалисты, вроде Арти Келлера, верившего, что ценность его собственности уменьшится, если дорогу замостят. Он разругался напрочь со своим старым другом, который выступил против него на городском собрании. И мать Келли боялась, как бы его не хватил инфаркт. Рушились добрые отношения, соседи переставали друг с другом разговаривать, грозили подать в суд. Возникло подозрение, что по меньшей мере одну собаку отравили, и все из-за... Здесь Келли выдержала паузу, ожидая смеха слушателей. Все из-за грязных дорог. Сенатор тоже смеялся. «Ну, видите ли, да, он думает, что понимает этих людей. Нужно знать человеческое сердце, знать, как дороги этому сердцу милые пустяки. Политики должны с такими вещами считаться, как говорил Томас Манн. Пусть это представляется нейтральному наблюдателю чем-то малозначительным, эгоистичным и неинтеллигентным. Келли, наверное, просто слишком молода, чтобы такое понять». «Молода? Но я вовсе не молода и совсем не ощущаю себя молодой». Неожиданно вырвавшиеся пылкие слова и сопровождавший их громкий смех заставили всех посмотреть на нее. И он посмотрел тоже. «Она не собиралась говорить. Сенатор, я писала о вас диплом, разве что подвернется момент, когда это признание прозвучит непринужденно и забавно».